Глава 24. Внезапное решение. Я лежала, уткнувшись носом в спальный мешок, и ждала справедливой кары. Пусть меня завалит лавиной, как бы это было удачно, никогда больше не взгляну на свое отражение в зеркале. Эдвард появился совершенно беззвучно, будто возник из ниоткуда и холодной рукой провел по моим всклоченным волосам. От его прикосновения я виновато задрожала. «С тобой все хорошо?» — волнуясь, спросил он. «Со мной все плохо, хочу умереть!» «Это никогда не случится, я не позволю!» Застонав, я прошептала. «Ты можешь и передумать!» «Где Джейкоб?» «Ушел драться!» — пробормотала я в пол палатки. «Джейкоб оставил наш маленький лагерь с радостью. Скоро вернусь!» — весело сказал он мне и побежал по направлению к полю битвы. Его очертания расплывались, словно он уже собирался превратиться во вторую часть своего «я». Теперь вся стая знала. Сет Клирвотер прохаживался за палаткой и был свидетелем моего бесчестия. Эдвард помолчал мгновение. «О!» — в конце концов произнес он. Тон его голоса заставил меня пожалеть, что меня не завалило лавиной. Я внимательно смотрела на него, его глаза глядели куда-то дальше. Он прислушивался к тому, что я умерла бы, но не позволила ему узнать. Я снова уткнулась лицом в пол и удивилась, когда Эдвард сдержанно усмехнулся. «А я-то думал, что дерусь не по правилам», — сказал он почти с завистью. «Да, по сравнению с ним я просто святой». Он погладил меня по щеке. «Я не сержусь на тебя, любовь моя. Джейкоб гораздо коварнее, чем я думал. Хотя лучше б ты не просила его». «Эдвард», — прошептала я в грубый нейлон спального мешка, и так не подняв головы. «Я...» «Тише, тише», — заставил молчать он меня. Его пальцы нежно касались моей щеки. «Я не то хотел сказать, все просто он все равно поцеловал бы тебя, даже не попадись ты в его ловушку. Теперь у меня нет причин разбить ему лицо, а я получил бы массу удовольствия в процессе». «Попалась в ловушку?» — пробормотала я, почти не понимая его слов. «Белла, неужели ты и правда решила, что он настолько благороден, что он сгорит в пламени славы, чтобы освободить мне место?» Я медленно подняла голову, чтобы встретить его терпеливый взгляд. Выражение его глаз было мягким, он был такой понимающий, и не было в нем никакого отвращения, которого я заслуживала. «Да, я и правда так решила», — тихо сказала я и отвела взгляд, но я не чувствовала никакой злобы на Джейкоба за его обман. Мое тело не способно было вместить ничего, кроме ненависти к самой себе. Эдвард снова мягко рассмеялся. «Ты такая никудышняя врунья, что готова поверить любому, кто врет чуть лучше». «Почему ты не злишься на меня?» – прошептала я. «Почему ты не ненавидишь меня? Или ты еще не все слышал?» «Думаю, у меня есть вполне объемное впечатление», – спокойно заметил он. «Джейкоб мыслит очень яркими и живыми образами. Я чувствую его стаи и себе тоже. Беднягу Сета чуть не стошнило, но Сэм сейчас приведет Джейкоба в чувство». Я закрыла глаза и затрясла головой, испытывая сильнейшие мучения. Острые нейлоновые нити пола палатки царапали мне кожу. Он гладил меня по волосам и шептал: «Ты всего лишь человек. Это самое жалкое оправдание из всех, что я когда-либо слышала. Но ты человек, Белла, и хотя я очень сильно хочу думать иначе, но он тоже. В твоей жизни есть пустоты, которые я не способен заполнить, я понимаю. Это неправда. От этого я чувствую себя ужасно. Нет никаких пустот в моей жизни». «Ты любишь его», – тихо проговорил он. Каждая клеточка моего тела болела, пытаясь отречься от этого. «Но я люблю тебя больше», – возразила я. «Это лучшее, что я могла сказать». «Да, я знаю, но когда я ушел от тебя, Белла, я оставил тебя истекающую кровью. Джейкоб наложил швы на раны и вернул тебя к жизни. Это была ваша связь, которая оставляет свой след на вас обоих. Я не уверен, что такого рода швы рассасываются сами собой. Я не могу винить никого из вас, потому что все произошло из-за моего поступка. Может, я смогу получить прощение, но это не избавит меня от последствий». Мне следовало знать, что ты найдешь способ обвинить во всем себя. Пожалуйста, перестань. Я не могу этого выносить. А что ты хочешь, чтобы я сказал? И я хочу, чтобы ты обозвал меня всеми плохими словами, которые только знаешь, на всех известных тебе языках. Я хочу, чтобы ты сказал, как я тебе отвратительно, что ты уходишь меня, а мне придется умолять и ползать перед тобой на коленях, чтобы ты остался. Прости, вздохнул он, я не могу этого сделать. По крайней мере, перестань успокаивать меня. Дай пострадать, помучиться, я заслужила этого. Нет, пробормотал он. Я медленно кивнула. «Ты прав. Продолжай дальше быть таким понимающим. Это еще хуже». Какое-то время он молчал. Я почувствовала напряжение в атмосфере, новую опасность. «Скоро начнется?» – уверенно сказала я. «Да, осталось всего несколько минут. Как раз хватит времени, чтобы кое-что сказать». Я ждала. Он заговорил шепотом. «Я не могу быть благородным, Белла. Я...» «Не заставлю тебя выбирать между нами, просто будь счастлива, и я буду весь твой, или меня не будет рядом, если так будет лучше. Когда будешь принимать решение, не думай, будто ты мне чем-то обязана». Я оттолкнулась от пола, поднимаясь на колени. «Черт возьми, прекрати!» – закричала я на него. От удивления его глаза широко раскрылись. «Нет, ты не понимаешь, Белла, я не пытаюсь поднять тебе настроение, я действительно так думаю». «Да знаю я!» – застонала я. «А что случилось с желанием дать сдачи? Не начинай благородно жертвовать собой, сражайся!» «Как?» – спросил он. Его глаза постарели от грусти. Я забралась к нему на колени и обвела его руками. «Мне не важно, что здесь холодно, мне не важно, что сейчас меня воняет псиной. Заставь меня забыть о моем страшном поступке, заставь меня забыть Джейкоба, заставь меня забыть мое собственное имя, дай сдачи!» Я не стала ждать, пока он решится, или наоборот оттолкнет меня, сказав, что ему не нужно такое жесткое вероломное чудовище, как я. Прильнув к нему, я впилась поцелуем в его ледяные губы. «Осторожнее, любовь моя!» — проговорил он под моим напористым поцелуем. «Нет!» — прорычала я. Он осторожно на несколько сантиметров отстранил мое лицо от себя. «Тебе не нужно ничего мне доказывать. Я не пытаюсь что-то доказать. Ты сказал, что будешь весь мой, и я хочу тебя. Всего целиком!» Обвив руками его шею, я напряженно пыталась достичь его губ. Он склонил голову, чтобы поцеловать меня, но его прохладный рот становился все более нерешительным. Тогда как мое нетерпение росло все сильнее, мое тело выдавало мои намерения. Произошло неминуемое. Он отстранил меня. «Возможно, сейчас не лучший момент для этого. Слишком спокойно, по моему мнению», — заметил он. «Почему нет?» — проворчала я. «Если он решил быть благоразумным, спорить с ним было бесполезно. Я опустила руки. Во-первых, потому что холодно. Он поднял спальный мешок с пола и завернул меня в него, как в одеяло. «Ерунда», — возразила я. «Первое, это то, что ты слишком высокоморальный для вампира». Он усмехнулся. «Ладно, согласен, холод — это второе. И в-третьих, ну, ты действительно воняешь, любовь моя». Он сморщил нос. Я вздохнула. «А в-четвертых», — проговорил он, опускаясь и шепча мне на ухо, — «мы попробуем, Белла. Я хорошо помню свои обещания, но я не хочу, чтобы это произошло в ответ на действия Джейкоба Блэка». Я съежилась и спрятала лицо у него на плечи. «И в-пятых, у тебя длинный список», — пробормотала я. Он рассмеялся. «Да, но ты разве не хочешь узнать про битву?» Когда он это сказал, Сет пронзительно завыл.